Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды на прошлой неделе мы говорили о признаках отступничества. Иуда описывает в 4 стихе характерные черты этих отступников. Они, во-первых, нечестивые, во-вторых, обращающие благодать Бога в повод распутству, и, в-третьих, отвергающиеся единого Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Эти предупреждения Бога против отступничества или отступления от веры представлены пред Церковью для все времена, но специальной ссылкой на последний век Церкви. Они взяты из 7 случаев, происшедших в прошлом, большинство из них записанных в Ветхом Завете. Для того, чтобы надлежащим образом понять настоящее и предсказать будущее, нам нужно понять прошлое. Мы являемся плохими учениками истории, если мы не видим господствующую и руководящую руку Бога в человеческих делах. Несколько лет тому на юге Англии 3 человека заинтересовались спутником, который вошел в вагон, в то время как тронулся поезд. Его багажный мешок и меч указывали, что он был военным человеком. Через краткое время он сказал: «Чуть не опоздал. Я приехал из Гибралтара и особенно стремился попасть на этот поезд». Один из сидящих мужчин сказал: «Я очень рад, что вы попали в наш вагон. Мы оживленно рассуждаем о сравнительных заслугах Наполеона и Веллингтона. Так как вы военный человек, мы желали бы узнать ваше мнение, кто из них стратегически был величайшим генералом?» «По нашему мнению, Веллингтон был величайшим». Значительным уважением и благородностью странник доказал, что стратегически Наполеон занимал первое место. «А кто победил в Ватерло?» — поступило возражение. Совершенно благоговейным голосом странник сказал: «Бог победил в Ватерло». Этим странником был генерал сэр Джон Френч. Эти 7 происшествий, упомянутых в послании Иуды, знакомые читающим Библию. Все они в одной или другой форме являются картинами суда, открывающих мешающую руку Бога. Все они передают Божью ненависть к греху и его разочарование в неверии. Мы живем в поверхностном веке, где везде встречаются поверхностные взгляды о грехе. Когда дух мира входит в церковь, он приносит поверхностный взгляд на грех. К греху питается только 4 отношения. Первое – быть несведущим о грехе. Второе – быть безразличным к греху. Третье – быть в компромиссе со грехом. И четвертое – быть честным к греху. Бог может только делать последнее. Для того, чтобы поступить со грехом соответствующим образом, таким образом, чтобы он никогда не тревожил или осуждал грешника, в этом или следующем мире Бог уплатил величайшую жертву. Отдав своего единородного Сына на позорную смерть на кресте, чтобы покончить с грехом и устранить его, Бог не может не замечать греха или поверхностно относиться к нему. Он должен производить свои суды над грехом, чтобы быть верным своему собственному характеру и законам, управляющими его вечным царством. Грех настолько ужасный, что чем ближе человек живет с Богом, чем ужаснее грех будет казаться ему. Характер Бога открывается в его гневе против греха настолько же, как и неограниченной любви к грешнику. В книге пророка Иеремии, 32 главе, 19 стихе, мы читаем: «Великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его». Итак, Бог почитается столько же в своих судах, как в своих благотворных благословениях. Его суды могут содействовать столько же для славы его царства, как его рука в могущих благословениях. В Библии нет намека, что человека будут судить, можно ли его впустить на небо или вернуть в ад. Люди будут судимы за свои грехи и за свои злые дела. Совершенно ясно, что несмотря на то, что люди могут делать для созидания своей нравственности или поощрение религиозной жизни, если они пренебрегают Божьим обеспечением для избавления от их греха, они никогда не смогут избежать Божьих судов. Итак, Иуда приводит прошлые суды Божии как предупреждение для людей, живущих в эти последние дни. Теперь заметьте, Иуда представляет семь этих случаев. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. 5 стих. Нет ничего нового об отступлении от истины Бога. Оно как старое, как история человеческой расы, ибо Каин был отступником. Израильский народ, ангелы, не сохранившие свое достоинство, люди Содома и Гоморры являются знакомыми примерами Ветхого Завета, отступивших от Бога. Мы довольно хорошо знаем эти записи, но постоянный упадок нашего знания требует, чтобы нам напоминали об этом по причине проникновения отступничества в исповедующую церковь. Каждый в Библии верующий христианин знает о необходимости ежедневного чтения Библии. Бог призывает нас, чтобы мы размышляли о Его Слове день и ночь. Если мы должны быть на страже духовного падения, если мы должны подвязаться за веру, то мы должны разрешить Иуде привести нас назад к древним вдохновленным записям. Они содержат поучения, которым мы снова и снова должны научиться. Прежде чем мы напоминаемся о личных случаях отступничества, нам напоминается три случая. Как можно назвать общим отступничеством от явленной воли Божией? Первый говорит об отступлении среди народа израильского, которые были под покровом крови пасхального агнца. Второй взят из истории согрешивших ангелов в невидимом духовном мире. Третий находится в повествовании об одной из нечестивых групп всей Библии, жителей Содома и Гоморры. Здесь в Писании упоминается представители трех классов Божьего творения – спасенные люди, ангелы и неспасенные люди. Чему Дух Святой желает научить нас, приводя пред нами древнюю запись переживания Израиля в пустыне? Не тот факт, что Бог может и желает спасти, важным как это является. Начиная с книги «Бытие» до книги «Откровения», снова и снова преподается нам, что Бог всемогущий, чтобы избавить нас. Предметом Духа здесь не является представить блаженные истины о заклании пасхального агнца и кроплении его кровью, или чудес у Черного моря и сохранение множества людей в вопиющей пустыне, не прообразы скинии, священства и жертвоприношений. Целые книги Библии посвящены этим великим темам. Но Иуда пишет о грехе Израиля и наказании только, когда это относится к главному предмету его послания – отступничества. Здесь имеется один великий урок для нас в 5 стихе. После того, как Бог спас людей ради имени Своего, Он сохраняет за Собою право истребить тех людей, если они станут виновными в определенных формах неверия или других грехах, которым ведет неверие. Не будем уменьшать этого простого учения Слова Божия в нашем стремлении защищать истину благодати Божией или сохранение святых. Нам не нужно было бы напоминать эти ужасные записанные события, если бы они не имели для нас никакого значения. Мы должны быть осведомленными о том, что Библия учит об уверенности и безопасности хранения святых. Мы можем радоваться в чтении слов нашего Господа. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Иоанна 10 глава, 28 стих. «И кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Иоанна 4 глава 14 стих. Однако также написано, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Нам следует исследовать Писание, чтобы определить, во-первых, каким было это спасение, во-вторых, каким было это неверие, и в-третьих, какая это была погибель. Не может быть сомнения, что тех, кого Господь спас из земли египетской, были действительно спасены. Сообщая их избавление, Господь назвал Израиля «народ мой». Он сказал: «Я увидел страдания народа моего в Египте». Исход 3 глава 7 стих. Он повелел Моисею сказать фараону: «Отпусти народ мой». Написано: «Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом?» Второзаконие, 33 глава, 29 стих. Прекрасное повествование о пасхальном Агнце следовало проявлением Божьей силы, когда Он лично пришел, чтобы избавить свой народ. Говорит так ясно о Христе, и нет сомнения, что вышедшие из Египта были спасены в более глубоком смысле, чем только избежание от египетского рабства. Если Господу будет угодно, мы продолжим нашу беседу на следующей неделе. Аминь.